Патриарх Гермоген. Патриарх Московский и всея Руси. Годы жизни 1530-1612. Аромат яблок и меда парил над торговыми рядами, заглушая остальные запахи, обычно царящие над рыночной площадью. Оно и не дивно. Накануне последнего летнего праздника, яблочного спаса, как его называют в народе, главный товар — плоды нового урожая. Люди сновали между телегами и прилавками, выбирая нужное. Сделав покупки, спешили обменяться новостями с заезжими купцами. А известия были тревожные. После смерти великой княгини Елены Глинской в 1538 году малолетний московский князь Иван IV находился под регентством бояр. Те плели интриги и заговоры, устраивали междоусобицы, стремясь добиться большего влияния и власти. «Отчего купцы сетуют на порядки московские? Нам от них какой прок? Москва далеко, а мы здесь», — спросил мальчик отца, едва они отошли от компании знакомых торговцев. Высокий мужчина с благородными чертами лица остановился, выбрал из горки яблок самое румяное, покрутил его в руке и протянул сыну. «Ладони вызреть без ветки. Наши ветки — законы. Их блюдут и защищают князья и бояре. Ствол — земля наша. А корни?» — спросил мальчик. «Корни?» — улыбнулся отец. «Вера наша православная. Без корней ни дерева не устоять, ни Руси». «Князь Московский одних лет со мной будет», — задумчиво произнес мальчик. «Подрасту, служить к нему пойду». «Служба разная бывает», — кивнул отец. «Слушай свою совесть, Ермолай, она подскажет». Прошло 40 лет. Московский князь Иван IV Васильевич, известный впоследствии как Иван Грозный, стал первым русским царем-реформатором, вдвое расширил владения Москвы, присоединив в том числе земли Казанского и Астраханского ханства. Ермолай же выбрал стезю священнослужителя, став приходским священником в Казанской Николо-Гостинодворской церкви. В июне 1579 года в городе произошел сильный пожар. Деревянные строения вспыхивали, как спички. Большую часть Казани, включая половину Кремля, поглотил огонь. У одного стрельца из царского войска сгорел дом, но его семья спаслась. А спустя некоторое время после пожара его 9-летней дочери Матроне во сне явилась сама Божья Матерь с повелением отыскать ее образ на одном из пепелищ. Девочка рассказала обо всем взрослым, и 8 июля 1579 года Ермолай, будучи пресвитером, стал одним из главных участников обретения иконы Казанской Божьей Матери. Он первым взял в руки чудотворный образ из земли и показал собравшемуся народу, а затем торжественно, с крестным ходом, перенес в соседний Никольский храм. Обретение чудотворной иконы стало важным духовным событием. Меньше 30 лет прошло с тех пор, как Казань стала русским городом. Большая часть населения сохраняла мусульманскую веру. Ермолай, как служитель церкви, вел миссионерскую и просветительскую работу. Справедливый к простым людям и непримиримый к врагам Отечества, он снискал уважение и любовь мирян. В 1587 году Ермолай принял постриг в монашество с именем Гермоген. Спустя 2 года он был рукоположен в сан епископа. Вскоре патриарх Иов возвел его в сан митрополита Казанского и Астраханского. Гермоген строил храмы, проповедовал, способствовал канонизации новых святых, связанных с Казанской землей. После смерти царя Федора Ивановича в 1598 году Земский собор избрал преемником Бориса Годунова. Западный сосед Руси, польский король Сигизмунд III, увидел удобный момент расширить свои владения и осуществить давние планы Ватикана — поработить русский народ, ввести в России католичество. Судьба патриота неразрывно связана с жизнью Родины. Гермоген стойко встретил тяготы и испытания, обрушившиеся на Русь. Заручившись поддержкой польской шляхты и части русского дворянства, в 1604 году появился самозванец. Он выдавал себя за чудом спасшегося царевича Дмитрия, сына Ивана Грозного. Митрополит Гермоген, будучи уже 70-летним старцем, разглядел истинную сущность самозванца. И даже когда при пособничестве изменников-бояр, пекущихся о личных выгодах, лжедмитрий взошел на царский престол, Гермоген не побоялся противоречить ему. За свою принципиальность и отвагу его подвергли опале. Торжество зла не может быть долгим. Лжедмитрия свергли. Василий Иванович из рода князей Шуйских воцарился на русском престоле. О честности и стойкости Гермогена стало широко известно, и 3 июля 1606 года собором русских иерархов Гермогена избрали патриархом московским и всея Руси. Правление царя Василия выдалось трудным. Усмирение мятежников, противостояние армии нового самозванца Лжедмитрия II, вторжение польских войск, осадивших Смоленск. Патриарх Гермоген рассылал по всей русской земле грамоты и воззвания, укрепляя дух соотечественников, призывая православных на защиту Родины. Захватчики, зная, каким влиянием и любовью пользуется среди народа Гермоген, не раз посулами пытались склонить его на свою сторону. Обратились они к нему и с просьбой отговорить нижегородское ополчение от похода на Москву. «Да будут благословенны те, которые идут для очищения московского государства, а вы, изменники, будьте прокляты!» За отказ подписать грамоту о признании польского королевича Владислава русским царем патриарх Гермоген был заточен в каземате Чудового монастыря и уморен голодом. Он умер 17 февраля 1612. Спустя 300 лет, в 1913 году, патриарх был причислен к лику святых. И глаз его, яко глаз апостольский, во всех градях и весях слышен бысть, и як уже от сна восставши людие, на чаша ратовати и изгнати от земли своея поганых. Василий Никитич Татищев.